Андрей Миля. «Падающие звезды». Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Все события, архитектурные объекты и персонажи вымышлены. Любые совпадения случайны. Игорь вывел Августину на крышу многоэтажки. Ночной Курск уступал Москве в иллюминации и загазованности, что позволяло любоваться небом, обильно усыпанным яркими звездами. Августина улыбнулась и зарделась, увидев раскладной столик и два стула. Час назад, возвращаясь с работы, она думала, что лучшим за этот вечер окажется душ, который смоет грязь и усталость, но нет. Похоже, Игорь затеял романтический ужин. По пути к столику Игорь пропустил Августину чуть вперед себя, пытаясь унять волнение, однако отбойный молоток в груди не сбавлял темпа. Игорь понял, что тогда, 6 лет назад, в Москве, на похожей крыше, делая предложение Марине, он так не нервничал. Из тени лифтовой будки начал вырисовываться силуэт. Через пару шагов он превратился в низкорослого Сергея, младшего брата Игоря. «Здравствуйте, сегодня я буду вашим официантом!» Августина рассмеялась, а Игорь чуть раздраженно спросил. «В джинсах и потертой футболке? И с этой? Без нее никак?» «Братюнь, так это ж вам для памяти, а не для канала!» – оправдывался Сергей, приставив к висевшей на лбу экшн-камере палец. «За трансляцию вашего ужина меня только отписка с дизами ждать будет, если вы, конечно, трахаться тут не...» «Завали!» «Завалил, понял. Сори». Игорь тяжело вздохнул. «Чем я только думал? Он же всю атмосферу тупыми шутками засрет». Августина взяла Игоря за руку и поцеловала в скулу. «Удивил. А что за повод?» Он приготовился дать какой-нибудь банальный ответ, но не успел. «Ой, смотри, комета!» Игорь запрокинул голову и увидел огненную стрелу. «Метеор!» – машинально поправил он. «Охереть!» – подал голос Сергей. Повисла пауза. В ней все трое завороженно смотрели на небо, в котором происходило нечто красивое и в то же время пугающее. В голове Игоря закопошилась мысль, что метеор слишком долго сгорает. Августина сильнее сжала его руку и ступила назад. «Не бойся», — попытался успокоить ее Игорь, но слова не нашли выход. «Мне страшно», — Августина потянула его на себя. «Давай уйдем». И снова с губ Игоря не сорвалось ни слова. Приближавшийся огненный шар окончательно пленил его. На Курск начал опускаться шум, нараставший по мере приближения огненного шара. Прохожие обращали взгляды вверх, домоседы шли к окнам. Игорь пригнулся, потянув за собой Августину, когда в нескольких сотнях метров над ними пронесся сноп искр. Сергей решил, что обязательно вырежет из видео этот кусок и выложит его у себя на YouTube-канале. «Вот такие фейерверки можно увидеть над Курском в августе», – заговорил он, провожая объект взглядом, пока тот не скрылся за домами. «Если вы тоже считаете, что это крутотень, обязательно ставьте лайки и делитесь этим видео с друг...» «Сука! Он упал! Упал!» Ни Сергей, ни Игорь, ни Августина не увидели этого, но услышали. От грохота Игорю стало не по себе, зато Сергей сорвался с места. «Братюнь, сорян, но я обязан запилить стрим об этом. Прости, я скоро вернусь!» Игорь и Августина остались вдвоем на крыше. Через несколько секунд на раскладной столик опустился тлеющий кусочек белого пера. Сергей бежал по Союзной улице, с которой почти совпала траектория падения огненного шара. Пальцы стучали по экрану смартфона, заходя в приложение экшн-камеры, запуская стрим. Он с уроков физкультуры не любил бег, и мышцы с одышкой подняли протесты уже через 300 метров. Но он абстрагировался от них. Чутье подсказывало, что этот стрим, если не выведет его канал в топы, то как минимум обеспечит пару сотен новых подписчиков, позволив перешагнуть отметку в 30 тысяч, стать чуть ближе к мечте об известном блогере из Соловьиного края. Спереди доносились звуки масштабного разрушения, словно десятки шар-баб разом принялись менять облик Курска. Проблемы с дыханием и боль в ногах и спине тщетно стучали в кокон из грез, где адская хурма мелькала в выпусках новостей на федеральных каналах, как источник ужасных кадров с места падения метеорита. Но когда из-за одноэтажного дома показалось зарево, кокон раскололся, вернув Сергея в реальность. «Твою мать!» Он перебежал дорогу на красный свет, прижав руку к правому боку, словно это могло избавить печень от излишков крови. Но стоило увидеть пожар, как открылось второе дыхание, а боль притупилась. «Ни хрена себе! Походу, метеорит упал прямо на вокзал!» Он пронесся между домами к старому пешеходному мосту над железнодорожными путями. Титанический рев взорвал ночь. Сергей закрыл уши, запутался в ногах и упал. «Не знаю, что это!» – закричал он, надеясь, что микрофон на камере ловит его голос на фоне этого рева. «Но это ужасно громко! Может, это не метеорит, а НЛО?» Рев оборвался, как подчас обрываются жизни, за долю секунды. Сергей поднялся, юркнул в прореху на бетонном заборе и побежал дальше, пока не споткнулся о рельс. Экшн-камера чудом избежала контакта со щебнем. Сергей метнул взгляд на вокзал и увидел, как из пламени что-то вылетело в его сторону, почувствовал, как оно тяжело упало впереди, встал и бросился дальше. Объект находился на неосвещенной части путей, поэтому Сергей включил на смартфоне фонарик. Ошеломленный сначала он не находил слов, пока из него все же не вырвалось первое, давшее дорогу остальным. «Пиздец! Ёбаный, блядь, пиздец! Сука! Вы это видите? Видите? Блядь!» Перед ним лежала голова размером с... «Как заднее колесо у трактора! Блядь! Охренеть! И она оторвана!» Он навел свет на основание головы, представлявшее собой рваную рану. «И глаза! Посмотрите на глаза! И их, блядь, выкололи! Выдавили!» Свет тщетно пытался забраться в глазные отверстия. Из них все еще вытекали остатки глаз, крови и чего-то еще. «Это точно инопланетянин! Гигант! Блядь! Гуманоид! Блондин! Сука!» Новый грохот сотряс Курск. С ним вокзал брызнул во все стороны огненными осколками. Здание окончательно разрушилось. Зарвущимся к небу пламенем Сергей на мгновение разглядел еще одного гиганта. «Твою мать!» Телефон вибрировал в потной руке, но для Сергея теперь существовал только исполин. Он бросился за ним. За спиной осталась лежать оторванная голова. Из пылающих руин вокзала то и дело что-то выстреливало. Один из огненных кусков просвистел в метре над головой Сергея и артиллерийским снарядом попал в прибывающую ласточку, вскучившихся у двери пассажиров. За треском огня стали различимы крики людей, плач, вопли. Пробегая мимо разрушенного здания, Сергей ощутил жар пламени. «Воняет дымом и жареным мясом!» Произнеся последние слова, он остановился, отрезвленный от одержимости исполином. Он понял, что служило причиной мясного запаха. Его вырвало. Следующая порция рвотных масс хлынула, когда до носа добрался смрад горящих кишок. Мелькнула гадкая мысль, что его блевотина пойдет стриму на пользу. «Стрим! Гигант!» Он выпрямился, отер тыльной стороной ладони губы, посмотрел на пылающие останки вокзала и замер. «Вы это видите? Там, в огне! Это очертание силуэта! Он огромен! 15 метров! У него нет головы! Это тот гуманоид, голова которого на путях! Я не знаю, что тут произошло, но мне кажется, что один гуманоид убил другого! Я бегу за ним!» Подтвердив слова делом, Сергей выскочил на привокзальную площадь. То тут, то там взгляд цеплялся за окровавленных людей. Они мертвыми лежали на асфальте, калеками ползли прочь или в истерике метались от тела к телу, кого-то ища. Находили, срывались на скорбные крики. Огонь перебирался со связного на Теле-2. Сергей заметил валявшийся велосипед. «Это не воровство. Я верну его на место. А если нет, то пусть владелец велика напишет коммент». Садясь на велосипед, он неосознанно взглянул на количество зрителей. Стрим смотрело 907 человек. Объезжая препятствия из камней, людей или фрагментов тел, Сергей свернул в парк железнодорожников. На вымощенной брусчаткой аллее остались следы исполина. Сергей остановился у одного из них. «Смотрите, как он вмял плитку! Сколько же он весит! А здесь, видите? Даже пятерня его отпечаталась. Босой! Он такой большой, что для него эта дорожка слишком мала, поэтому часть его следов здесь!» Сергей перевел свет на следующий отпечаток. Тот располагался примерно в 6,5 метрах впереди на траве, рядом с ямой от вырванного с корнем древа. «На земле он еще глубже, кажется!» Из глубины парка громыхнул рев. Сергей выронил смартфон и замолчал. Несколько секунд он стоял, словно в прострации. Его разум сорвался в быстрину грез. Золотая кнопка YouTube, бриллиантовая, рубиновая, интервью у Дудя, красная, бриллиантовая, выступление в Госдуме, человек года, домыслы в светской хронике о его отношениях с Оливией Калп или пересуды интимной связи с замужней Кирой Найтли или Шарлиз Терон. Оклемавшись, Сергей поднял гаджет, сел на велосипед и поехал дальше. Лишь когда переднее колесо подпрыгнуло на каменном бруске, вытряхнув из головы остатки наваждения, он продолжил комментировать происходящее. Из парка рев облетел весь город, проник в каждый закуток. Не обошел стороной скорбную видом Курскую клиническую психиатрическую больницу имени святого великомученика и целителя Пантелеймона. «Что здесь происходит?» – спросил Кожухов. Участковый врач, возлюбивший в последнее время задерживаться на работе, чему способствовали разлад в семье и молоденькая санитарка. Кожухов бегал из палаты в палату, всякий раз становясь свидетелем одной и той же картины. Пациенты вместо того, чтобы спать, толпились у окон и кричали «Отец!». Сергей выехал из парка на Театральную улицу. Теперь следы исполина оставались на асфальте. Ряд старых домов в частных секторах прятался в темноте, в то время как на земле гадами извивались провода. Сергей в последний момент объехал перегородивший дорогу кусок столба. «В траве что-то искрит, по ходу провода. Хорошо, что я на велике. Да, кстати, расстояние между шагами, кажется, стало больше. Наверное, он перешел на бег». На пересечении Тверской и Октябрьской улиц темноту рассеивал свет фонарных столбов. Поэтому даже без смартфона Сергей увидел перевернутую газель. «Жесть!» Кабина была смята, словно автомобиль врезался в стену. Сергей спрыгнул с велосипеда и заглянул в салон. Мертвый водитель походил на кусок мяса, который засунули в одежду, после чего он ощетинился сломанными костями. Сергей поймал себя на мысли, что ему не стало дурно от этой картины, что вместо того, чтобы окончательно убедиться, что водитель мертв, он посмотрел, что зрителями стрима стали уже 1200 человек. Лишь после этого в его голову хлынули звуки криков, автомобильных клаксонов, стираемых об асфальт покрышек. Он оглянулся и увидел, что схожая с газелью участь постигла и другие машины. Раздавленная девятка, будто на нее опустилась многотонная плита, улетевшая... брошенная в старый одноэтажный домик Приора, по пути снесшая автобусную остановку. Кто-то оставил свой автомобиль прямо на дороге, кто-то не справился с управлением и врезался, кого-то перехватил исполин. Людей почти не было видно, но крики и плач доносились со всех сторон. Сергей подбежал к женщине. Она ползла по пешеходному переходу, оставляя за собой кровавый след. Сергей стянул с себя ремень. «Стойте! Вам нужно перевязать ногу», — сказал он, имея в виду, что нужно наложить жгут на культю. Экшн-камера передавала зрителям изображение, как из бедра, на котором обрывалась нога, текло обильным потоком. Женщина полностью проигнорировала Сергея, а когда он насильно попытался остановить кровотечение, завизжала, схватила его за ногу, свернулась в клубок и впилась зубами парню в голень. Сергей сам не понял, как так вышло, но смог одернуть себя уже после третьего удара кулаком, когда она разжала челюсти. Теперь кровь заливала ей лицо. «Ебанутая!» Сергей посмотрел на прокушенную штанину. Там расползалось темное пятно. Он прохромал к велосипеду, благо гулявшие по организму гормоны притупляли боль. И двинулся дальше. Когда он крутил педали мимо той самой женщины, она уже ползла не на другую сторону улицы, а на север, куда ехал Сергей. Ползла и повторяла: «Отец!» Она преодолела еще несколько метров, после чего ее покинули силы, а следом и сознание. По воплям и поврежденной инфраструктуре становилось ясно, что гигант свернул на улицу Маяковского. Сергей тоже свернул налево и затормозил. Их с гигантом разделяло около 250 метров. «Что это за херня? Вы это видите? Видите?» 2301 зритель не видел того же, что Сергей. Качество видеоэкшн-камеры уступало зрению парня. Поэтому, присосавшись взглядами к мониторам и дисплеям, они внимательно слушали комментарии и ждали, когда он двинется вперед. И он двинулся. По мере того, как Сергей приближался, зрителям становилось видно все больше. К ним передом стояло нечто. Фонарные столбы доставали ему до пояса, освещая гладкий, как у детской куклы, пах, серую, испещренную царапинами кожу, мускулистые ноги, проминавшие асфальт, ступни, грязные от земли и с паркой раздавленных людей. Крупицы электрического света позволяли увидеть, что у гиганта отсутствовал пупок. А все, что находилось выше, пытались отвоевать у ночи месяцы, звезды, но их света хватало лишь, чтобы высечь из тьмы силуэт. Сергей остановился. «Видите? Там, слева, здание. Это шарага социальная. Короче, это пятиэтажное здание, и, бля, буду, этот великан где-то на голову выше нее. Это он где-то 20 метров получается, если...» Завороженный Сергей не сразу понял, что его слова заглушил вой полицейских сирен. Мимо него промчались две патрульные машины. Он не знал, почему водители не затормозили. Возможно, не успели сориентироваться, обескураженные увиденным. Ему показалось, что время замедлилось, загустело. Сирены растянули вой. Машины сбавили скорость, успокоилось сердце, а в следующий миг исполин присел, опустив ладони, одну поверх другой, как при непрямом массаже сердца, на первую машину. Сергея словно ударило током. Он еще никогда не видел, чтобы быстро двигающийся объект так резко останавливался. Вот машина неслась вперед, а вот железный блин с кровоточащим мясом внутри застыл, не оставив за собой и сантиметра тормозного следа, если не считать разлетевшихся кусков асфальта. Сирена издала предсмертный хрип, что вырвал Сергея из оцепенения. «Твою ж мать!» – прошептал он, глядя на присевшего на корточки исполина. Теперь он весь оказался в свете фонарей. Его лицо, что-то среднее между красивым лицом человека и безобразной мордой зверя, словно скульптор создал шедевр эстетики, а затем осквернил его, но так, чтобы зритель мог уловить черты первого варианта. Угольно-черные глаза. В них не отражался свет фонарей. Наоборот, они поглощали его, словно Ванта Блэк. Губы растянулись то ли в оскале, то ли в улыбке, обнажив клыки. Из-за головы виднелась часть останков некогда белых, а теперь обугленных крыльев. Пальцы заканчивались огромными когтями, способными вспороть синего кита. Исполин поднялся, словно уйдя верхней частью в темноту, развернулся и двинулся дальше. Сергей отметил, что шаги его отдают вибрации в ногу, после чего последовал за ним, держа дистанцию в сотню метров. Количество зрителей перевалило за 5000. Исполин замер, и Сергей понял, что тот стоит перед церковью введения во храм Пресвятой Богородицы. Загудели два вертолета, разгоняя темноту лучами прожекторов. Исполин словно ждал, когда окажется в свете, чтобы обратить лицо-морду к небу и издать рев, но не как тогда в парке, а как животное перед смертельным броском, после чего со стервенением кинулся на церковь. В 1647 году Введенская церковь встретила свою смерть в лице крымских татар, чтобы вновь воскреснуть с началом короткого правления Петра III. В новом обличии она пережила пожар 1781 года, обративший большую часть Курска в пепелище. Ее стены впитывали молитвы беженцев из сожженной Москвы в 1812 году. В 1939 она пропахла хлебом, но оскудела колокольней, утварью и вековыми решетками на окнах. Спустя два года в лоно ее вернулось богослужение. Она смотрела, как на город падали бомбы, как по улицам шли солдаты, сверкая пряжками с выбитыми словами «God mit uns». Справка. «Бог с нами». Наблюдала, как затягивались раны города, стала местным памятником архитектуры. В 2007 году выросла новая колокольня, да и сама церковь прибавила в весе. И вот в один миг исполин располовинил ее ударом сцепленных в замок рук. Кирпичное крошево прыснуло во все стороны. Он схватил пригоршню такого крошева и запустил в один из вертолетов. Сергей молчал. Он и думать забыл о стриме, о том, видно ли зрителям, как вертолет ясеневой крылаткой закружился навстречу земле. Слышно ли им, как зычно он опустился на чей-то частный дом? Исполин вновь исторг в небо рев, после чего ударом наотмашь снес колокольню. Двери Курской клинической психиатрической больницы имени святого великомученика и целителя Пантелеймона распахнулись, выпуская в город безумцев. На их языках ютилось слово «отец», а пижамы пропитала кровь растерзанного персонала. Сначала они кинулись на юг, но донесшийся оттуда рев заставил их разбрестись в поиске церквей и храмов. Одурманенный ревом дед Яков вышел в окно третьего этажа. Страдающий деменцией старик при падении сломал ряд костей, отбил часть органов, у него лопнула селезенка, но он выжил. Выжил и пополз к Софийской церкви, в которой уже бесновалась компания местных алкашей. Илья стоял на учете в ПНД. Голова его не полнилась мнимыми голосами, а галлюцинации не подменивали реальность. Просто дефект в развитии мозга плохо сказался на интеллектуальных способностях и социальных навыках. В простонародье таких чистят дураками, но Илью прозвали «юродивым», видимо, из-за того, что он жил рядом с церковью Архангела Михаила. Как почти любой стереотипный олух Царя Небесного, Илья обладал богатырской силой. Мог одной рукой поднять секцию чугунного радиатора 17 раз. Некогда безобидный, сейчас он сломал седовласому настоятелю конечности, швырнул его на алтарь и под остекленевшими взорами умерщвленных церковнослужителей впервые в жизни почувствовал эрекцию и совершил дебютный половой акт. В храмах и церквях Курска началось мироточение. Не пройдет и получаса, как по иконам всего мира побегут масляные слезы. Исполин выгнулся, схватил себя за лицо морду и содрал обветшалую кожу. Под ней вызрел новый лик. Больше морды, меньше лица. Новая кожа оказалась на тон темнее. Он схватил себя за остаток левого крыла и с мясом выдрал его из спины, взорвав ночь новым, исполненным боли и гнева ревом. 7000 зрителей стрима наблюдали, как вырванный кусок полетел в вертолет, и большая часть исполина снова стала для них не видна. Сергей смотрел, как на асфальт сыпались лоскуты сдираемой кожи. «Ёбаный в рот! Он скидывает с себя оболочку, как ёбаная змея! Сука! Он растет! Становится больше!» Он стоял на месте, а асфальт трещал под ним, уступал, проминался. Упало второе крыло. Исполин не вырывал его. Тело само выдавило эту часть из себя. Исторгло, как занозу. Забугрились мышцы. Из лба потянулись к небу загнутые рога. Недалеко от церкви мигал проблесковыми маячками автомобиль. Сергей упустил из виду, когда стражи порядка бросили его. Да и на саму машину обратил внимание лишь на секунду до того, как на нее опустилась гигантская нога, впечатав ее в асфальт. Исполин сделал еще шаг, после чего остановился, Сергей понял, что тот смотрел вверх. В небе зажглась новая звезда. Сначала она терялась среди других, но со временем стало видно, что она двигается, падает, становится больше, ярче, обзаводится пламенным хвостом. «Будь я проклят! Эта херня летит на нас!» Исполин ступил к церкви. Когда он повернулся, Сергей и 12 тысяч зрителей увидели, что пах его больше не был гладким. У исполина появлялся срамной ут. На фоне тела ут выглядел маленьким, словно недоразвитым, но Сергей и зрители могли поклясться, что он рос на глазах. Исполин сорвал увенчатый крестом купол и метнул его навстречу падающей звезде. Свист уже коснулся Курска, когда звезда дернулась и отклонилась от курса, роняя пламенные фрагменты. Огненный шар не долетел до них метров 300-500 и рухнул на все той же улице Маяковского. Исполин поспешил туда. Сергей тоже было двинулся следом, но в плечи вцепились чьи-то руки и стащили его с велосипеда. «Пусти, сука!» «Братюня?» Сергей непонимающе уставился на Игоря. «Хули ты делаешь? Валим отсюда!» «Куда? Нет! Это... меня смотрят!» Он взглянул на смартфон. «23 тысячи человек! Я не могу уйти! Это мой шанс!» «Какой шанс, дебил? Ты сдохнуть хочешь? Надо валить из города!» Игорь схватил его за руку. «Все, мы уходим! Иди нахер!» Сергей высвободил руку. «Не заставляй меня тебя бить! Иди нахер!» Из-за поворота в их сторону потянулась вереница из военных и полицейских машин. Сергей развернулся, но Игорь схватил его за плечо и крутанул на себя. «Ты пойдешь со мной!» Сергей сам не понял, как так вышло, но его кулак влетел Игорю в нижнюю челюсть. Тот отшатнулся. Сергей хотел извиниться, но вместо этого потянулся к велосипеду. Нога угодила ему в живот. Сергей упал, закашлялся. Он лишь успел закрыть руками голову. Не столько лицо, сколько экшн-камеру, прежде чем Игорь сел на него и начал бить. «Еблан тупорылый, ты со мной пойдешь, блядь, сука, ты! Меня! Понял!» Чеканил он после каждого слова, нанося удар. «Пиздюк, блядь! Ты! Меня, сука, понял! Ты!» Его слова потонули в реве проезжающих машин. Сергей чувствовал, как голова наливается чугуном, как ломаются зубы, как в горло течет кровь. Он пропустил, когда прекратились удары, но пришел в себя, как только Игорь попытался добраться до экшн-камеры. Сергей ударил вслепую. «Стрим!» Правый кулак впечатался Игорю в ухо, отчего тот немного подался назад и в сторону. «Сука! Ты не испортишь мне стрим!» Левый кулак угодил в солнечное сплетение. «Я стану знаменитым!» Сергей открыл глаза. Оттолкнул брата руками, а потом ударил ногой. Лишь когда Игорь отлетал назад, Сергей осознал, что там едут машины. Игорь попал под газон. Раздался влажный хруст. Груженная солдатами машина даже не подпрыгнула. Следующий газон подскочил, когда переезжал Игоря передним колесом, а вот заднее не сильно отреагировало на препятствие. Сергей кричал, глядя, как увечится тело Игоря. Брата. Мертвого. Убитого брата. Он не смел отвернуться от этого зрелища, поэтому 31 тысяча человек тоже наблюдали, как машина за машиной проезжала через Игоря. Августина была в их числе. Зарокотали автоматы, глуша людские крики. Когда последняя машина проехала по останкам Игоря, на асфальте осталось месиво из мяса, внутренностей, костей и рваной одежды. Но оно все еще имело очертания, отдаленно напоминавшие человека. «Плоский человек», – подумал Сергей и заплакал. Зашумел очередной вертолет, вдалеке показался БТР. Сергей посмотрел на исполина и услышал рев. Кто-то из военных открыл огонь по своим, но это уже было неважно. Исполин подпрыгнул, подогнул в воздухе колени и приземлился на корточки, одновременно ударив руками по асфальту. Задрожал весь район. Дорожное покрытие возле исполина взорвалось. Ударили гейзеры из кипятка и канализационных нечистот. Обрушилась пятиэтажка на улице Дубровинского. Облако пыли поглотило военных. Автоматы продолжали рокотать, но с каждой секундой их становилось все меньше. Из вертолетов в пыль хлынула пулеметная очередь. Ни Сергей, ни 47 тысяч зрителей не увидели, как из кучи пыли в вертолет полетела гигантская горсть раздавленных солдат, а следом газон. Сергей чувствовал вибрацию от быстрых шагов исполина, автоматы умолкли, многочисленные крики сменились единичными воплями. БТР остановился, не доехав даже до Сергея, развернулся и поехал прочь. «Прости», — шепнул Сергей, не осмелившись вновь посмотреть на останки Игоря, и побежал за исполином, огибая облако пыли. Ему то и дело встречались убегающие люди. На газоне трахалось несколько пьяных мужиков. У мусорного бака обжиралась анорексичка, толкая в рот куски вонючей селедки, хрустя скорлупой тухлых яиц и размазывая по губам содержимое памперсов. Сергей спешил к исполину, к Славе. Через пару минут он вернулся на улицу Маяковского. Справа, где раньше стояли частные дома, теперь находились руины. Слева из многоэтажки с пробирающим до мурашек смехом выпрыгнула женщина, прижимая к груди кусающую ее собаку. Для Сергея все это уже было неважно. Его интересовал только исполин, сидевший на уступавшем ему в размере великане, и сколько в итоге просмотров наберет стрим. «Это тот, что упал. Судя по всему, падая, он разнес несколько домов, как пушечное ядро, пока не остановился». В свете пылающих построек через объектив экшн-камеры 70 тысяч человек по всему миру наблюдали, как громадная тварь стояла на коленях и впечатывала кулаки в голову изувеченного, трепыхавшего сломанными крыльями создания. Белые крылья пожирал огонь. «Это же ангел!» — сказал Сергей. Его рот тут же наполнился горькой слюной, которую он поспешил сплюнуть. Ангел имел рост метров 15, в то время как исполин уже достиг метров 60. Это напоминало избиение ребенка взрослым. Маленькие ручки беспомощно стучали по исполину. Голова ангела не выдержала, размягчилась, приняла кулак в себя. Сергей увидел, как брызнуло из пробитого лица, и ощутил возбуждение. Он наконец-то решился назвать исполина падшим ангелом, но вместо этого сказал: «Отец только что убил божью тварь!» Исполин тем временем выдрал остатки головы своего противника из шеи и показал их небу. Он больше не ревел, он что-то кричал, хулил небожителей на неизвестном смертном языке. Показывал, что способен безнаказанно убивать ангелов, что Господь может казнить лишь ничтожных потомков Адама и Евы, его рабов, а он – существо высшего порядка, порядка равного Господу или даже превосходящего его. 103 тысячи зрителей созерцали, как из его спины полезли крылья, сначала маленькие, но с каждой секундой они крепли, становились массивнее, превращались в два огромных черных крыла. Исполин швырнул в пасть остатки головы ангела. Сергей услышал, как затрещали пережевываемые кости. А потом появился он, седовласый старик в рясе. В одной руке он сжимал крест, а в другой — Библию. Его слова тонули в пении огня, в панике завывшей городской сирены, в воре сбегавших подальше людей. Сергею захотелось броситься к нему и ударить, отобрать крест и воткнуть его старику в глаз, но он не двинулся с места. Исполин посмотрел на церковнослужителя, повернулся к нему, не вставая с колен, направил возросший до 10 метров срамной ут в старика и ударил струей. Сергей и зрители увидели, как струя, словно пущенная из водомета, снесла церковника с места, протащила по асфальту и прижала к раскуроченной машине. Но никто не увидел, как кипяток ошпарил плоть, как под напором с костей сорвало мясо. Исполин начал вставать и поворачиваться, поливая кипящей мочой все вокруг, словно помечая свои новые владения. Сергей уловил ее запах. Он ожидал учуять злосмрадие серы или гнили, но вместо этого нос наполнился ароматом чего-то приятного, возбуждающего. В паху стало жарко. Он смотрел в пустоту, вдыхая запах. 180 тысяч зрителей наблюдали за женщиной. Она сидела посреди дороги, упираясь левой рукой в асфальт, держала культи ног в широко разведенном положении, а правой, с обгрызенными пальцами, отрывала от кровоточащих культей кусочки. Каждый раз, кладя в рот частичку себя, женщина кусала пальцы. Кто-то выходил из стрима, но все равно количество зрителей увеличивалось с каждой секундой. Россия, Австралия, Германия, Америка, Канада, Индия. 320 тысяч человек наблюдали, как самоедку поглощало чревоугодие. Шум в небе заставил Сергея откинуть голову назад, и почти 400 тысяч зрителей увидели какие-то белые мельтешения. Экшн-камера была слишком слабой, чтобы запечатлеть выпущенную истребителем очередь. В небе зажглась еще одна звезда. Сергей наблюдал ее падение, как она врезалась в отца, как громыхнул взрыв. Отец упал, но не умер, а лишь стал еще злее, еще больше. По мере того, как он вставал на ноги, через поры его кожи полезло пламя инфернального естества. Огонь превращал его в огромный факел, не причиняя при этом никакого вреда. Отец заревел, и это было прекрасно. Сергей улыбнулся. На рев обратился легион лиц. Дети услышали своего отца и поспешили на зов. Лариса Дмитриевна сидела у привязанной к кровати внучки, причитая, что эта музыка заставила добрую девочку покрасить волосы в черный цвет и изуродовать лицо пирсингом. «Через эту музыку дьявол открыл для себя твое сердце», сказала Лариса Дмитриевна, после чего взяла две вязальные спицы и воткнула их внучке в уши. Затем еще и еще. И с каждым разом все глубже. Вводила и смеялась. Вводила и смеялась. А когда сознание чуть прояснилось, завизжала, отпрянула от убитого подростка, схватила со стола спицу и попробовала лишить себя слуха, замешкалась. Страх вцепился в руки, точно ангел-хранитель, пресекающий членовредительство. Раздался новый рев. Спицы упали на пол, и хохочущая старушка похромала к отцу. Следующая ракета прошла мимо цели. Сергей двинулся вслед за пылающим отцом. Он потерял смартфон, так и не узнав, что число зрителей достигло 583 642, прежде чем YouTube остановил трансляцию. Это уже было неважно. Президент принял трудное решение, и чтобы остановить ужас, пусковые установки комплекса «Ярс» дали первые залпы по Курску. Но не только российские ракеты летели на обреченный город. Желающих помочь в борьбе со злом оказалось немало. ВС РФ в долгу перед помощничками не остались. И это тоже было неважно. Отец расправил огненные крылья и устремился в горящее от падающих звезд небо. Оно горело уже не только над Курском, но над всем миром. Одни падающие звезды представляли собой межконтинентальные баллистические ракеты, другие – ангелов, направленных Господом на борьбу с тем, кого все больше людей величали отцом. Были среди падающих звезд и те ангелы, что спешили помочь новонареченному отцу присягнуть ему, последовать за ним, низвергать опостылевшего Бога, а в некоторых огненных снопах летели те, кто сам жаждал преклонить людской род, стать новыми отцами. На место, с которого вознесся исполин, стягивались люди – женщины, мужчины, дети, калеки. Толпа росла, сбиваясь в кучу, кого-то затаптывали, на кого-то запрыгивали. Громада из сотен, тысяч людей, живой, орущей, кровоточащей, хрустящей, чавкающей Вавилонской башней, тянулась вверх. Сергей взбирался по обезумевшим людям, хватался за одежду, за волосы, за рудяные тела, ломал твердое мужское, раздирал мокрое женское. Он лез вслед за отцом, поднимался навстречу апокалипсису, навстречу падающим звездам.